Ярослав Мудрый и его братья. Ярослав Мудрый – великий князь киевский, годы жизни 978-1054. Борис и Глеб – сыновья киевского князя Владимира Святославовича, погибли в 1051 году. Мстислав – удалой князь, сын Владимира Святославовича, умер в 1036 году. Святополк – окаянный, князь киевский с 1015 года, погиб в 1019. У киевского князя Владимира было 12 сыновей. Каждый из них имел свой город и свои земли. Но киевское княжение считалось главным, и занять престол в Киеве мечтал каждый удельный князь. На место великого князя мог сесть и сильный своим Новгородом Ярослав, и любимец отца, сын от жены болгарыни Борис, и выросший богатырем Мстислав, княжевший в городе Тамутаракани. По старшинству, великокняжеский стол должен был отойти к Святополку, нелюбимому сыну Владимира от греческой красавицы-монахини, жены убитого Ярополка, взятой Владимиром после брата. Предание называет его сыном двух отцов – Ярополка и Владимира, рожденным в грехе, а потому коварным, жестоким и бесчестным. Когда он вырос, Владимир женил его на дочери польского короля Болеслава Храброго, чтобы укрепить мир Руси и Польши. Брак этот вместо мира принес войну. С польской королевой на Русь приехал католический епископ Рейнберн. Он начал настраивать скорбно на измену Святополка против отца и православной веры. В Риме знали о существовании Руси, и уже начиналась борьба между католической, православной, византийской, а потом русской ветвью христианства. Узнав о происках католического епископа, Владимир посадил Святополка с женой и Рейнберном в тюрьму. Болеслав Храбрый давно претендовал на прикарпатские русские города. Еще в начале своего княжения он воевал с Владимиром за них, но потерпел поражение. Теперь, разгромив на западе немцев и усилив Польшу, Болеслав искал случая завоевать Червонную Русь, так в древности называли Галицию. Когда весть о том, что его дочь в тюрьме, дошла до польского короля, он заключил союз с печенегами и вместе с ними пошел на Киев. По дороге союзники не поладили между собой, поляки перебили печенегов, и поход сорвался. Не желая разжигать вражду, Владимир выпустил сына и невестку из тюрьмы. Он посадил Святополка в Вышгороде, недалеко от Киева, чтобы он всегда был под присмотром. После смерти князя Владимира Святополк хотел занять киевский престол. Княжеская дружина, бояре и киевляне надеялись, что великим князем станет Борис. Борис был красив, строен и, по словам летописца, светился царски. Несмотря на молодость, он отличался рассудительностью и покладистостью, добротой и военными доблестями. О Святополке летопись говорит: «Горе граду тому, в котором такой князь, любит пить вино, потешаться гуслями и советоваться с молодыми». Когда Владимир скончался, Борис во главе дружины отбивал нападение печенегов. Пользуясь отсутствием Бориса и правом старшего, Святополк занял киевский стол. Он начал раздавать киевлянам богатые подарки, чтобы привлечь их на свою сторону. «Они же брали, но сердце их не лежало к нему», — пишет летописец. Отказываться от подарков было трудно во все времена. Когда Борис с дружиной возвратился из похода, он остановился у реки Альты. Дружинники сказали ему: «Вот у тебя отцова дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовский стол». Но Борис ответил: «Не подниму руки на брата своего». Ополчение и дружина ушли, а с Борисом остались только самые близкие слуги. Святополк тем временем тайно послал своих людей убить брата. Убийцы пришли до восхода солнца. Борис читал утреннюю молитву. Он уже знал о намерении Святополка и просил Бога образумить и сохранить брата от страшного греха. Когда он окончил молитву и лег на постель, посланные Святополком вошли в шатер и пронзили Бориса копьями. Любимый слуга Бориса, венгр Георгий, прикрыл князя своим телом и тоже погиб от удара копья. На шее Георгий носил подарок князя — золотую гривну. Убийцы в торопях не могли снять ее и отрубили убитому голову. Они забрали золото, завернули тело Бориса в шатер и на телеге отвезли Святополку. Увидев, что брат еще дышит, Святополк позвал двух варягов. Один из них вонзил меч прямо в сердце умирающего Бориса. Летопись сохранила имена убийц. Путша, Талец, Елович, Лешко. «А отец им всем сатана», — приписал летописец. Святополк понимал, что зло, сотворенное им, не останется без земного наказания, и, торопясь убить остальных братьев, послал Глебу, брату Бориса, со словами: «Приходи немедля, отец твой зовет тебя, тяжко болен он». Глеб княжил в городе Муроме. Он спешно, с небольшой дружиной, выехал в Киев. Конь его повредил ногу и не смог нести хозяина навстречу смерти. Глеб сел в ладью и поплыл по Днепру. Ярослав в Новгороде уже знал о том, что случилось с Борисом, и предупредил письмом: «Не ходи, брат, отец твой умер, а брат твой убит Святополком». Весть о смерти отца и любимого брата поразила Глеба. «Увы мне, Господи!» — воскликнул он. «Лучше бы мне умереть, чем жить в этом мире обманчивом». И здесь в ладью его впрыгнули люди Святополка с оружием в руках. Тогда, встав на колени, молился Глеб и говорил убийцам: «Ведь вы не младенцы умом, на дело злое идете, как дети, не мысля, а умом совершеннолетние». Но все помертвели от страха и не защитили князя. А повар Глеба именем Торчин вынул нож и зарезал своего господина, чтобы угодить новым хозяинам. Тело Глеба погребли вместе с телом Бориса. Оба они, не поднявшие руки на ближнего, ценой жизни исполнившие завет «не убий», причислены к лику православных святых. Святополк послал убить и еще одного брата, Святослава. Святослав хотел бежать в Венгрию, но его догнали в дороге и умертвили. Ярослав в своем Новгороде знал обо всем этом из письма сестры своей Предславы, но он не мог помочь братьям из-за событий, которые случились как раз в это же время.